с белыми полукружиями под глазами, продолжал стоять с чемоданом, тем самым, что сейчас лежал у него на коленях. Сандерш убрал фужер с полок. «Ну, разгружайся, малыш, разгружайся», — сказал он. «Складывай свои пожитки. Через 20 минут едим. Би в ударе. Жаркое, тушеное с уксусом, фирменное блюдо». Мозес послушно выложил на полки свое добро. Зубная щетка, бритва, гигиеническая присыпка, снотворные носки, монография Шапира, старенькое малоформатное издание Блейка. Закладкой в нем была полоска бумаги с выписанной доктором Эдвигом симптоматикой паранойи. После обеда, в первый же вечер у Химмельштайнов, Мозес начал с досадой убеждаться в том, что, воспользовавшись гостеприимством Сандора, совершил очередную, характерную для себя оплошность. «Выкарабкаешься, выкарабкаешься. Ничего страшного, справишься», — говорил Сандор. «Я на тебя ставлю, ты умничка». И темноволосая Беатрис с яркими, без помады, прелестными губами сказала: «Мозес, мы понимаем, как ты переживаешь». «Суки приходят и уходят», — сказал Сандор. «Знал бы ты их повадки, что вообще творится в нашем городе Чикаго». Он помотал тяжелой головой и свел губы в брезгливую гримасу. «Если она хочет уходить, ну и хер с ней. Пусть уходит. Тебе же лучше. Ну, значит, был прокол. Велика беда. Все на ком-нибудь прокалываются. Я, например, сам от голубоглазых натерпелся. Но у меня хватило ума влюбиться в эту прекрасную пару карих глаз. Ну, чем не хороша, скажи?» «Всем хороша. Надо уважить. Но не угодит же в самом деле. В 40 с гаком уже не теряешься в такие минуты. Что у пуританина ложь, то у культурного человека вежливость. Никогда не пойму, чем ей-то приглянулся такой урод. В общем так, Мозес, пока побудешь у нас, тебе сейчас нельзя без друзей. Я знаю, знаю, у тебя тут родные. Встречаю твоих братьев в Фрицелзе. С вашим средним на днях разговаривал. С Уиллом? Да, замечательный парень. Активно участвует в еврейской жизни», — сказал Сандер. «Не то что этот махер, ваш Александр». Примечание. Махер — деятель. Махинатор на идиш. «Да, чего о нем только не говорят. Вчера он в игровом рэкете, а сегодня снюхался с Джимми Хоффой, а завтра заодно с группой Дирксона». Примечание. Джеймс Хоффа, американский деятель рабочего движения, представитель профсоюза водителей грузового транспорта с 1957 года. В 1967 году осужден за злоупотребление. Эверетт Дирксон, лидер республиканского меньшинства при Кеннеди и Джонсоне, сенатор от Иллинойса 1951-69 годы. «Ну что ж, они высоко-высоко летают, твои братья. Только у них ты бы извелся. А тут тебе никто не будет задавать вопросов. У нас ты можешь расслабиться», — сказала Беатрис. «Не понимаю я ничего», — сказал Мозес. «Всякое у нас было, но вроде бы жизнь налаживалась. Весной встал практический вопрос связывать мне себя арендой. и мы всерьез обсуждали перспективы нашего брака.